Древние тайны. Санти не спеша шел по коридорам крейсера, с интересом изучая все встречающиеся на пути. Однако наибольшее его любопытство вызывали люди. Чем они отличаются от людей его страны и отличаются ли вообще? На первый взгляд, ничем. Точно так же плачут и смеются, дружат и обижаются. Горюют и веселятся. Только во внешности есть небольшое различие. Выступающие надбровные дуги делали гордианцев больше похожими на орков, чем на людей. Но ведь это не важно. Он покосился на капитана Аррангрида и незаметно покачал головой. Да, этот человек однозначно способен стать эльдаром. Давно столь чистой и светлой ауры он не видел. Но он не элианец, а значит, никогда не согласится. Такие люди не предают. Что ж, пусть будет счастлив. «Мы подходим к десантным казармам», — сообщил капитан. «И сейчас они, правда, почти пусты. Бойцы большей частью на грунте в Карвене». Они подошли к массивному в полтора человеческих роста люку, и Рангрид с усилием сдвинул его в сторону. Войдя, Санти окинул взглядом узкое длинное помещение. В стенных нишах, по четыре штуки, одно над другим располагались спальные места, узкие жесткие койки. Почти все застеленные, только на некоторых спали люди. Посреди казармы стоял стол, вокруг которого сидело шесть человек. Они негромко шлепали картами по поверхности и почти неслышно переговаривались. Заметив офицера, тут же вскочили и вытянулись по стойке смирно. Один, видимо, старший по званию, доложил. — Здравия желаю, господин капитан. Личный состав ночной смены отдыхает. — Вольно, — скомандовал тот. «Наш гость желает задать вам несколько вопросов. Прошу ответить». Санти удивленно покосился на него. Когда это он хотел что-либо спрашивать у местных воинов? «Самодеятельность, господин капитан, проявляет. Похоже. Ну да ладно, можно и поинтересоваться кое-чем». Он заметил, что десантники перевели на него поблескивающие любопытством глаза. «Как вам нравится наш мир? Бывали уже внизу?» «Бывали», — кивнул старший по званию, кажется, сержант. «Красивый мир. А после нескольких лет среди этих стальных переборок, тем более?» «Что будете делать после окончания срока службы?» — хитро прищурился Санти. «Ну...» — протянул сержант. «До этого еще дожить надо. А коли доживу, хочу домик где-то в глуши среди леса выстроить, и чтобы никого вокруг. Женку хорошую найти, детишек нарожать. Поговаривают, у нас с местными дети могут быть, а красивых баб в этом каравене хватает. Таких краль видал, что слюнки текут». «Это правда», — вмешался капитан. Ученые подтвердили генетическую совместимость. «Так и хорошо, а то на корабле баб и нет почти». «Сочувствую», — усмехнулся Санти. «Желаю хорошо отдохнуть и, конечно, исполнения ваших желаний». «Благодарствую, господин Сержант вопросительно посмотрел на Рангрида. «Это элианский посол», — подсказал тот. — Только что господин адмирал заключил с Элианской империей мирный договор. Десантники с явно заметным облегчением переглянулись. Воевать, судя по всему, не хотелось и им. — Благодарствую, господин посол! — рявкнул сержант. — Да тише! — поморщился капитан. — Люди же спят. Виноват. — Отдыхайте! — махнул рукой Рангрид. Выйдя, они с Санти пошли по коридору дальше. Офицер рассказывал обо всем, что встречалось по дороге. Однако Скоморох заметил, что об оружии он ничего не говорил. И ни ангаров железных птиц, ни пушек этого грандиозного корабля, а он никак не мог обойтись без пушек, военный как-никак, не показал. Ну что ж, ничего удивительного. Особую заинтересованность у Санти вызвали камеры холодного сна, в которых гордианцы провели все 10 лет полета. Ученые дома поговаривали, что на грани изобретения особых излучений, погружающих человека в стазис-поле, продолжал рассказывать капитан, но мы этого не застали, а жаль, тогда анабиоз бы не понадобился. Стазис? Это понятие о чем-то говорило Санти, и он в который раз за этот день начал рыться в воспоминаниях прежних императоров. Долго искать не пришлось. Еще Кармен II, пятый император, 1400 с небольшим лет назад, придумал заклинание, погружающее человека, животное или предмет в это состояние. Именно благодаря стазису продукты в подвалах замка призраков и сохранялись всегда свежими, хотя многие были заложены в хранилища больше 1000 лет назад. Вскоре они дошли до большого зала, явно тренировочного, если судить по виду, где несколько десятков десантников занимались боевыми искусствами под руководством пожилого наставника. Санти остановился и принялся наблюдать. Всегда интересно посмотреть на тренировку бойцов незнакомой школы. Однако он быстро потерял интерес. Гордианский стиль боя оказался слишком жестким и прямолинейным, да и ноги почти не задействовались, обходились кулаками, а удары... Санти скривился, глядя, как какой-то здоровенный малый неуклюже дубасит грушу. Да этого громилу пальцем успокоить можно. — Вам не понравилось? — заметил гримасу недовольства на лице гостя капитан. «А кому это может понравиться?» — показал на сошедшихся в спарринге десантников Скоморох. «Это же не бойцы, а Дархот знает что. У нас ученики 1-го года лучше сражаются». «Покажите, как надо!» — как-то странно посмотрел на него Рангрид. «А то слухи о горных мастерах мы все слышали. Вот только видите, мало кому доводилось». «Показать?» — прищурился Санти. «А что, можно. Только прикажите тренирующимся выполнять мои команды. Хотя, стоп, а не ловушка ли это? Ведь уйти из крейсера он сейчас не может. Поле подавления, как еще внизу назвал, это мешающее телепортации нечто, капитан, никто не отключал. Хотя вряд ли, не тот человек, Рангрид, чтобы участвовать в подлости. Скорее всего, он действительно хочет увидеть, как сражаются горные мастера. Если у них здесь боевые искусства настолько не развиты, то и неудивительно, что они не верят в возможности элианских бойцов. Но на всякий случай Санти подключился к сознанию Лека и попросил горца понаблюдать за ситуацией. Остальные императоры должны быть в курсе дела, чтобы в случае чего воздать незваным гостям за все хорошее. Капитан тем временем о чем-то поговорил с тренером. Тот удивленно покосился на Скомороха, недоверчиво хмыкнул при виде явной молодости того. Однако быстро прекратил тренировку и выстроил группу у стены зала. Затем объявил: «Сегодня у нас в гостях горный мастер из Элианской империи. Он обещал показать вам кое-что, косолапые недоумки. Чтобы не было кривотолков, сообщаю, что мы заключили с Элианом мирный договор». Десантники негромко зашумели, обсуждая новость. Большинству она пришлась по вкусу. ввязываться в новое кровавое противостояние, им после всего испытанного на родине не слишком-то хотелось. Понятно, что если бы началась война, они воевали бы. Но раз есть возможность избежать ее, то почему нет? Незачем проливать кровь. Здравомыслящие люди всегда способны договориться, что и продемонстрировали сегодня альянсы.